Если вы предпочли здоровому образу жизни лечение, вас будут лечить до могилы, не устраняя причины болезни. Вы будете вечно скитаться по медучреждениям в поисках все новых методов исцеления. И это никогда не кончится, потому что вас включили в замкнутый цикл. Здесь все маятники – здравоохранение, фармацевтическая промышленность, реклама – связаны между собой и, в свою очередь, опираются на многие другие. Паутина маятников разрослась до такой степени, что превратилась в грандиозную иерархическую систему, в которой человек вовлекается в целый ряд процессов и становится крошечной деталью чудовищного механизма. Надо отметить, что маятники, не обладая сознанием, действуют вовсе не намеренно. Их сеть развивается сама собой, как синергетическая система. Представьте, что ваш сад опутали своими лианами растения-паразиты. Они ничего не замышляют и не преследуют никаких целей, а просто разрастаются. Так же и маятники. Таким образом, потребляя продукты маятников, вы в любом случае становитесь участником процесса их развития, а значит, элементом структуры. Степень вашей несвободы прямо пропорциональна доле искусственных фабрикатов в вашем рационе. И наоборот, вы тем свободнее, чем больше натуральных, необработанных продуктов потребляете. На первый взгляд, такая связь между свободой и продуктами потребления может показаться сомнительной. Но если разобраться, связь эта самое что ни на есть прямая. Просто мы все привыкли к образу существования в паутине маятников. Найдется очень мало людей, осознающих, что неправильное питание является исходной причиной всех болезней, а еще меньше тех, у кого хватит духу, чтобы отказаться от неестественных пищевых пристрастий. Для того, чтобы понять этот простой факт, нужна осознанность, которая отсутствует. Сознание пребывает в зомбированном состоянии. А для того, чтобы отказаться, нужна энергия намерения. Но где ее взять, если потребитель по уши завяз в кредитах маятников? Думаете, бросить курить? Сложно? Нет. Гораздо труднее прекратить употребление привычной еды. Нужно либо иметь очень сильную убежденность, либо исключать виды кредитов постепенно. Один за другим. Вот только вопрос, а стоит ли? Это уж каждый решает для себя сам. И здесь опять многое зависит от уровня энергетики, потому что для одной только решимости изменить свою жизнь требуется наличие свободной энергии. Если нет желания что-то менять, значит энергия намерения находится на очень низком уровне. Судная задолженность – слишком велика.